Глава шестая. Что увидел рыбий глаз? «Дикость! Да это же просто дикость!» — воскликнул Виталик, выслушав в общих чертах нашу историю. «Уму непостижимо! Сначала я, теперь Кривин. Непонятно, кому мы сразу помешали. Мне тоже пока ничего не ясно. Кроме того, что все-таки мы оказались живы, хотя могло бы кончиться и по-другому», — только и смогла ответить я Виталику. Люсьен подавленно молчала и лишь изредка тяжко вздыхала. Она была совершенно ошарашена тем, что я привела ее скрываться к бывшему мужу. Ну, пусть, конечно, не лично к нему, а скорее к Вахтангу, все же. Вахтанг, учитывая наш статус беженцев и оборванцев, приготовил какой-то горячий грог со специями, который теплыми волнами разливался по телу, достигая каждого мизинца. Ах, как же хорошо было оказаться в теплом местечке у Вахтанга! Я все больше понимала тех, кто пачками готов был отстегивать деньги, пусть даже за иллюзию полной защиты от жизни и ненавязчивый домашний комфорт. После дороги мы с Люсьен по очереди приняли горячий душ, щедро пользуясь расставленными по всей ванной комнате коробочками с кремами и бальзамами. Во всякой стороне жизни есть своя прелесть. Попроси меня кто-нибудь сравнить, где было лучше, на печке у тети Кати или в сверкающей ванной Вахтанга, я, пожалуй, попала бы в затруднительное положение. Или сказала бы так. Нужно радоваться всему, что преподносит судьба. Поменьше сравнивать, чего-то ждать от жизни. И тогда в запасе всегда будут оставаться силы, чтобы двигаться дальше. В удивительной гостинице Вахтанга, в зеркальном шкафчике рядом с ванной, нашлось несколько легкомысленных полупрозрачных халатиков, а также пеньюаров, которые так приятно было надеть на тело после свалявшегося мехового тулупа. Нет, хорошо все-таки жить на свете, если дают тебе жить, а то ведь не дают, гады устраивают охоту на людей. Полный беспредел, да и только. Когда после душа я заглянула на кухню Вахтанга, он только покачал головой и выразительно подцокал языком, давая понять, как же повезло ему сегодня на гостей. Эх, Вахтанг, мне бы сейчас твои заботы. Послушай, Вахтанг, а ты знаком с Владимиром Кривиным, владельцем фирмы «Гном»? Спросила я улыбчивого грузина. Язык как-то не поворачивался сказать «был знаком», хотя я не сомневалась, что про Володьку можно говорить только в прошедшем времени. Пуля в голову — это приговор. Вот только в чем же настолько провинился великан? С Кривиным? Это который мужик-гора? Еще бы! — засмеялся Вахтанг. Да он поросенка один может за раз съесть. Вот быка давать не пробовал. Видать, и быка бы съел. А у него были, то есть есть враги? «Запомни, девочка», — сказал Вахтанг, — «когда человек зарабатывает деньги, у него всегда есть враги. Вот у нищих нет врагов. Вон пьяница во дворе лежит, какой у него враг? Хочешь мерзнуть? Лежи себе, правильно я говорю. У меня есть враги, у Виталия есть враги, у Кривина тоже есть враги, так оно и должно быть». «Кто?» Я присела за столом возле Вахтанга, налила из кувшина стакан красного вина, давая понять, что мне хочется побыть в его обществе. «Зачем тебе голову забивать, красавица? Твое дело — песни петь, танцы танцевать». «Я расследую одно дело. Ведь моя профессия — частный детектив, поэтому так много вопросов. Сообщила я Вахтангу запросто, чтобы не путал меня слишком уж сильно со своими проститутками». «Царица небесная!» — развел руками Вахтанг. «До чего дело дошло? Девчонки красивые бандюк ловят, вместо того, чтобы с мужчинами спать. «Ну, с мужчинами мы тоже спим», — засмеялась я невольно, глядя на удивленное лицо Вахтанга. Аж усы на лице торчком встали. «А про брата Кривина что-нибудь известно?» «Да я слышал только, что он в Мурманске на железной дороге работает. Очень большая фигура. Кривому хорошо с перевозками помогает туда-сюда. Но я его никогда не видел. Только слышал, что начальник большой. А нам-то что? Мы сами тут себе начальники». «Значит, говоришь, в Мурманске. А в этот приезд он появлялся где-то?» «Ну, ты больно много сразу узнать хочешь. Тут у меня слишком большие люди, красавицы, не бывают. Я хочу спокойно жить и умереть, отдавая последние наказы детям, внукам и даже правнукам. Вот о чем все мои мысли. Чтобы у них после меня все было. А этот брат Кривого, он тут с разными министрами, жоподристами московскими крутится. Друзья его то немцы, то японцы. Я и близко знать его не хочу». «Тут я тебя, Вахтанг, понимаю. Но только все равно не ясно, зачем же у крутого начальника брата убивать? Кому он дорогу перешел?» «Ты что такое говоришь, девочка?» — непроизвольно всплеснул руками Вахтанг, разбрасывая во все стороны прилипшую к ладоням муку. Он как раз лепил манты, хинкали или какие-то другие штуковины из теста. «Только то, что сегодня видела своими глазами». «А я-то думал, что на Виталия, на ежа нашего, Кривой охотился, а оказалось и его самого. Пиф-паф, ой-ой-ой, я ни к селу, ни к городу вспомнила прилепившуюся считалку». «Зря смеешься. Это же слезы, а не жизнь у нас настала», — огорченно заметил Вахтанг. Я не стала рассказывать, насколько мне самой не так давно было не до смеха. Что зря портить настроение хорошему человеку? Пусть улыбается, дорогой товарищ, наш солнечный грузинский брат. Зато попросила Вахтанга набрать номер Вовки, старинного моего милицейского друга. У нас с ним уговор. Я не должна звонить домой, чтобы не возбуждать напрасную ревность его на редкость темпераментной супруги. А уж тем более по ночам. Но если случай срочный, я могу действовать через любого обладателя мужского голоса. Вовка хорошо знает о моем круглосуточном графике работы. И потом, помогая мне, он, помимо морального удовлетворения от общения, очень даже неплохо подрабатывает. На этот раз я задала моему сонному другу две задачи. Срочно узнать, что известно в органах о происшествии на даче Штыря, есть ли какая-то на сей счет информация. И второе, через свои каналы сделать запрос в Мурманск, чтобы узнать все, что возможно о влиятельном брате Кривина. Дело осложнилось тем, что я точно не знала его имени, то ли Станислав, то ли Владислав, но оставалась надежда, что не все Кривины в Мурманске связаны с железными дорогами, а хотя бы через одного. Первое можно было узнать уже сегодня через оперативную службу. Мой друг недовольно поворчал в трубку, пожаловался на жизнь, но пообещал сейчас же заняться моим вопросом, если супруга не вжарит сковородкой по голове, чтобы хоть таким образом отключить его от ночной работы. Дожидаясь ответного Вовкиного звонка, я прошла в аквариумную, где на ковре в скульптурных аллегорических позах скорби сидели Виталик и Люсьен. Каждый по отдельности, как видно, заранее прощался со своей жизнью. Люсьен ожидала смерти от руки Штыря, Виталик — от неведомого мистера Икс. Как же решить это запутанное уравнение с неизвестными? Ну уж не так, разумеется, покорно сложив лапки. Я все думаю, связано ли как-то убийство Кривина с приездом его брата. — спросила я печальное собрание, усаживаясь рядом на ковер. «Конечно, связано», — откликнулась Люсьен, сразу сбросив оцепенение. «А ты откуда знаешь?» «Никогда не видела его таким злым, как после их встречи. А почему? Не знаю, честное слово». «Честная пионерская», — первый раз слабо ухмыльнулся Виталик с тех пор, как в апартаменты ввалились два заснеженных пугала женского рода. А уж после того, как в одном из них он признал свою бывшую супругу, то и вовсе стал мрачнее тучи. Видно, Люсьен в свое время сильно помотала нервишки моему сладкому, который сидел сейчас с на редкость кислым лицом, словно уксуса хлебнул. Но искристое вино Вахтанга все же потихоньку делало свое дело, способствуя, если не потеплению полусемейной обстановки, то хотя бы оттаиванию. Сведения, которые достаточно оперативно сообщил по телефону Володя, несколько повернули направление моих мыслей и планов. «Как это ничего особенного не произошло? Ты что, спятил?» — даже закричала я в трубку. «Мне продиктовали сводку. Там написано «Пьяная семейная драка на бытовой почве». Ничего особенного. Какая-то гражданка Тамара П. выпила лишнего, опрокинула елку. Горячий мужик начал ее усмирять, пальнул вверх из своей берданки. Я заметил, что зимой в районах особенно много таких случаев. От скуки, что ли, дурью маются? Несколько обиделся мой осведомитель. А зачем тебе-то вся эта хрень понадобилась? Там сегодня было убийство. И вполне возможно, не одно. «Откуда ты знаешь?» — быстро спросил Володя. «Сама видела своими глазами. И елку эту я долбанула, когда уходить пришлось». «Так, и что же будем делать?» В трубке повисла напряженная пауза. Бедняга, он, наверное, уже спать собрался, а тут я свалилась на его голову. «Ты можешь завтра утром проехать туда с ребятами и все прочесать как следует?» «Завтра? Ну да, смогу», — облегченно перевел дух Володя. Надоели ему, видать, ночные приключения. Укатали сивку крутые горки. «Не нужно быть спецом, чтобы заметить прошитые пулями стены». «Постой, а есть сообщение о найденном поблизости голубом жигуленке с оружием?» «Нет, я бы обратил внимание». «Да ты просто сказки какие-то рассказываешь». «Сказки. Ладно, спокойной ночи, малыши. Пусть Оля Лукоя подарит тебе хороший сон. И не забудь завтра же узнать все про брата Кривина. В первой половине дня мне нужна информация». Присев на стул возле телефонного аппарата, я еще раз обдумала услышанное. Значит, Люсьен была права. На место происшествия прибыли такие же бандиты в милицейских погонах, получили кругленькую сумму денег и адью. Машину тоже, наверное, подобрали и теперь изучают отпечатки пальцев на оружии, чтобы меня же и вычислить. Или нет? Тамара и так все могла про меня рассказать. А что она знает? Только то, что я Дарья из газеты «Тарасовский вестник». Да и визитка соответствующая лежит в кармане Володьки Кривина. Как бы ни пострадала моя Дарья из-за этой истории, нужно завтра ее отыскать. А сегодня? Получается, что выбора у меня нет. Одно из двух. Либо прятаться от штыря, либо нападать, самой делать неожиданные шаги. Опыт подсказывает, что если мы все тут, Виталик, я и Люсьен, как кролики забьемся в теплой комнате Вахтанга, хищники тут же нас вынюхают и сожрут, с легкостью схрумкают. Нет, такой номер легко не пройдет. Ты знаешь, как связаться со штырем? Номер мобильного? Да, кстати, а как его настоящая фамилия? Ведь есть же у него человеческое имя, отчество. Есть. Шурупчиков Вениамин Русимович. Маму его звали Шура Шурупчикова. Мои родители почему-то смеялись. «А зачем он тебе?» «Хочу провести переговоры». «Переговоры? хотя бы узнать, жива ли Тамара. Вот кто мне нужен». «Нужна?» — как эхо обалдело отозвалась Люсьен. «А что ты удивляешься? Произведем обмен заложниками. Ты пойдешь к своему законному, ну, не знаю, или к незаконному. Штырь отдаст мне Тамару и вместе, и всех вместе убьет», — докончила Люсьен. «Ты что, не поняла, на что он способен?» «Я-то поняла». «Я тоже поняла. После того, как он приказал стрелять, никогда в жизни к нему не вернусь. Пусть убивает. Все, даже не думай об этом». Виталик посмотрел на Люсьен с нескрываемым интересом. Видно, не все чувства к жене испепелились в его душе. Что-то там такое на дне тлело. По глазам было видно, по нарочито резким словам и жестам. Кажется, Дунь хорошенько, и былые страсти мордасти вспыхнут в нем с новой силой. «Уж не ты ли собираешься поработать ветром, Танечка? Не слишком ли много берешь на себя общественной нагрузки, помимо основной работы? Ты считаешь, мне больше делать нечего, как думать о твоих личных проблемах?» — сказала я Люсьен жестко. «Извини, но не сейчас. Убиты люди. Нужно что-то делать, пока нас самих не перебили». «А разве нельзя как-нибудь по-нормальному? Подключить милицию, засадить всех этих гадов до конца жизни?» Люсьен уже кричала во весь голос. Оказывается, есть у нее голосок, прорезается в моменты опасности. «Но почему нельзя по-хорошему?» «А ты дашь показания в суде?» — спросила я Люсьен напрямую. «В подробностях, обо всем, что видела сегодня, и вообще о чем еще знаешь?» «Клянусь чем угодно, дам, больше молчать не буду». И Люсьен оглянулась на Виталю, который только пожал плечами, давая понять, что эта история его не касается. Но лицо у Виталия при этом было уже не столь хмурым и непримиримым. «А почему молчала, когда ту девицу в бассейне изнасиловали? Да и другого, я думаю, немало чего было». «Боялась. И потом я думала, что он любит меня, что меня такое никогда не коснется», — прошептал Люсьен. «Я жила сама по себе. Иногда даже из комнаты не выходила, когда все там собирались». «Сука, блядь», — прокомментировал Виталий, но без особой злости, совсем как-то буднично. Люсьен сделала вид, что не услышала. «Но теперь у меня выхода нет. Мы еще по дороге, когда шли, я для себя решила, к маме пойду жить. Или одна. Лучше пусть убивает», — поджала свои красиво очерченные губки Люсьен. «Интересно, на какие шиши?» — не удержался и встрял Виталя. «Ты же с детства привыкла, чтобы мужики тебя из ложки кормили и одевали. Помнишь, какие ты скандалы устраивала из-за разных тряпок? Я сразу понял, что твой бандит барахлом тебя купил, чтобы трахать. Смотри-ка, какие камушки на пальцах сверкают». «Не превращайся в бабу», — строго сказал я Виталику, который не вовремя увлекся семейной сценой. К чести Люсьен, она ничего не ответила бывшему мужу и изо всех сил сдерживалась, чтобы унизительно не разрыдаться. «Молодец, Шахерезада, держись. Нечего перед ними в слезах захлебываться». Я и глазом моргнуть не успела, как Люсьен сорвала с пальца кольцо и швырнула его Виталику в лицо. Правда, в бывшего супруга колечко не попало, а, сделав дугу над его плечом, с одним бульком погрузилась в удивительный аквариум Вахтанга. Некоторое время я наблюдала, как кольцо с камешком, похожим на бриллиант, покрутилась в пузырьках воздуха, затем мягко упала на широкий гладкий лист какой-то диковинной водоросли. Было такое ощущение, что каждая травинка и отборный камушек в этом бассейне оцениваются в долларовом эквиваленте. Начала скатываться вниз. Вдруг из пушистых водных кущ выставилась перламутровая голова какой-то рыбины, которая открыла пасть, заглотила кольцо и тут же ретировалась назад. Это было так неожиданно и забавно, что все мы невольно рассмеялись. «Черт! Надо сказать Вахтангу, чтобы не выбрасывал эту тварь сразу, когда она помрет», — проговорил Виталик сквозь смех. «Пусть поймает золотую рыбку». «А если не сдохнет? Ты попробуй еще сережки брось. Может, она только драгоценностями питается. Не зря же так сияет». «Ой, не к добру мы смеемся. Точно не к добру», — первая очнулась Люсьен. «Что делать-то будем?» «Выбор не очень большой у тебя есть. Насколько я поняла, ты хочешь посадить своего штыря и тем самым окончательно избавиться от него, так? Но для этого его еще надо отловить и доказать вину по всем пунктам, чтобы передать дело в суд. Ты можешь сейчас пойти в милицию, сделать официальное заявление о случившемся и ждать, когда они сработают». «Ждать своей смерти», — отозвалась Люсьен. «Второй вариант — работать с нами, со мной. Провести независимое расследование и собрать нужные факты и доказательства, чтобы передать в суд уже готовенькое дело. Вероятно, что именно штырь охотился на тебя, Виталик. Но пока только вероятно, и ничего не доказано. Полную безопасность я гарантировать никому не могу, потому что у меня самой ее нет, ты сама видела. Скорее всего, тебе придется вернуться на время к твоему Шурупчикову, пока он не озверел окончательно и попытался кое-что узнать самостоятельно. Побыть нашим засланцем Штирлицем, подполковником Исаевым». Я попыталась шуткой закончить свое обращение к Люсьен, давая понять, что действительно предоставляю ей полную свободу выбора. В конце концов, если не брать во внимание мои смутные подозрения за пиршественным столом о том, что Люсьен заранее знала про готовящееся покушение, то у меня нет никаких оснований держать под арестом заложницу, благодаря которой мне самой, к тому же, удалось скрыться от бандюк. Но теперь я все же больше склонялась к мысли, что за столом у меня сработало подсознательное чувство опасности, которое утраивает обоняние, зрение и слух, возводит в степень преувеличения любые слова и жесты. Возможно, Люсьен просто сама испытывала точь-в-точь такие же недобрые предчувствия и сидела, сжавшись в нервный комок. Пока у меня против нее нет никаких конкретных обвинений. Наоборот, если бы она была соучастницей штыревских дел, то могла бы 100 раз сбежать с печи, пока я там заснула, и не переться со мной на лыжах сквозь пургу. Чтобы показать, что не собираюсь никак влиять на выбор Люсьен между целым отделением милиции. Вот они перед глазами. Машины с мигалками, собаки, оцепление, пятнистые тужурки и частным детективом в сомнительном прозрачном халатике. Я нарочно отвернулась и стала разглядывать аквариум с рыбками. Знакомая перламутровая рыба величиной с ладонь медленно проплыла вдоль передней стенки. Розовое брюхо ее было теперь подозрительно раздуто. Интересно, что она сейчас ощущает, имея в животе кусок золота с острым камнем? Плавные движения хвоста выражали само спокойствие. Слегка выпученные глаза смотрели на водный мир с привычным равнодушием. Вот и учитель по карате, мой сенсей, говорил, что у рыб многому можно научиться. Они только кажутся холодными и безмозглыми, а на самом деле просто умеют держать за броней чешуей все тайны своей жизни. Похоже, выбор дался Люсьен непросто. Она ведь твердо решила с этого дня ничего общего со штырем не иметь, а тут надо снова возвращаться в его дом, в постель. Еще неизвестно, как он посмотрит на это возвращение. Не придушил бы сгоряча. Он ведь по фамилии хоть и Шурупчиков, да зато папка его был каким-то восточным русимом. Нет уж, пока я не полезу дальше на его генеалогическое дерево, обойдусь без подробных познаний. Или этот штырь Русимович, наоборот, будет просить прощения у Люсьен, валяться в ногах? Ведь вон как вцепился в девчонку, много лет не выпускает, хотя мог бы уже сотню-другую красоток за это время разменять. «Я с вами. Подыхать так с музыкой». Наконец отозвалась Люсьен и вопросительно взглянула на Виталю. Тот отвернулся, не выдав своим красивым холеным лицом никаких эмоций. «Как рыба перламутровая. Не поймешь, что делается там у него внутри, под одеждой». «Под одеждой у него... Нет, про это сейчас не будем». «Ты должна делать вид, что не слышала команды открывать огонь. Запомни, ничего не было. Тебя схватили, потом связали и куда-то увезли. Теперь возвращают. Ты меня ненавидишь, ничего не знаешь. Просто радуешься, что вернулась домой. Штыря нужно хотя бы немного утихомирить. А ты не боишься?» Люсьен смотрела на меня во все свои огромные глаза, и я почувствовала, что от ответа на этот простой вопрос зависит, как сама она будет себя вести дальше. Изобразить из себя бесстрашную черепашку-ниндзя перед кодлой мужиков с оружием, сделать вид, что я Кощей Бессмертный, знаю тайну вечной жизни и потому не боюсь быть убитой? «Боюсь, конечно», — сказала я просто. «Но об этом нельзя думать, иначе ничего не получится». Страшнее всего, когда накрывают врасплох и пригвождают ночью к собственной постели, например. «Примерчики у тебя», — передернулся Виталий. «Слушай, я уже и не рад, что в такое дело впутал тебя. Может, я сам как-нибудь разберусь?» «Нет уж, поздно. Штырь и его штырята все равно меня будут искать, как самого опасного свидетеля. Остальных либо убили, в чем я все же сомневаюсь, зачем вешать на себя сразу столько мокрых дел? Либо так пригрозили, что они до конца своей жизни не пикнут про этот новогодний праздничек», — сказала я, невольно вспомнив, как красиво переливалась шарами и гирляндами елка во время званого обеда. «Теперь у меня иного пути нет». «Ну, дела», — удивился Виталик. «Я думал, ты так... Проследишь за кем-нибудь потихоньку, справки наведешь всякие. Ты что-то, друг, путаешь? Про архив рассказываешь или про научную библиотеку? Работа частного детектива совсем из другой оперы». «Я уж вижу», — сказал Виталик. «Только не знал тогда, что ты этим занимаешься, что ты такая». «Стоп, никакой лирики». Хотя горячий грог по рецепту Вахтанга плюс вино и мягкие волны ковра так и уводили мысли совсем в ином направлении. Интересно, а сколько раз эта рыба с бриллиантами в брюхе молча наблюдала здесь любовные сцены? А сама она, золотая перламутровая, с кем-нибудь трахается или проживает в своем царстве в гордом одиночестве, только подсматривает да завидует? Кажется, я начинала заводиться в ненужную сторону. Стоп. Сейчас предстоит важный момент. То, что представлялось мне наиболее трудным, я бы даже сказала невозможным, услышать в телефонной трубке хрипловатый голос штыря, оказалось делом нескольких минут. Люсьен набрала номер его мобильного, проныла в трубку, что ее мучитель хочет поговорить. «Выкупи меня, прошу. Сделай что-нибудь. Я хочу домой!» — прокричала Люсьен так убедительно, что я даже усомнилась. Может, и вправду хочет в свой дворец с кровавыми дорожками. Виталик тоже смотрел на свою бывшую супругу с напряженным интересом. «Ну как, похоже?» — шепотом спросила у него Люсьен. «Артистка, бля!» — согласился Виталик. «Тебе что надо, Даша?» Тем временем спрашивала меня незнакомый голос Шурупчикова, по которому было ясно, что тот шутить не любит. «Пусть девка домой едет, а с тобой мы потом поговорим». «Во-первых, я не Даша. И потом я отпущу ее, если вы гарантируете мне личную безопасность и не будете больше преследовать». «Это как же я тебе ее гарантирую?» — усмехнулся в трубку Штырь. «Я что, Господь Бог, что ли? А вдруг ты под машину или под поезд попадешь, или тебе с крыши на голову сосулька упадет? Ведь всяко бывает, точно?» «Бывает. В свою очередь я обещаю обо всем молчать, только Тамару отпустите, с которой мы вместе приехали». «Томку? Она что, подружка твоя?» «Какая вам разница? Может, и подружка», — ответила я, вспоминая низенькую тетеньку с кривыми ногами, которую утром увидела впервые в жизни. «Идет», — с легкостью согласился Штырь. «Специально мы с тобой больше встречаться не будем. Бабу верни, и будем квиты. Томка твоя ночью дома ночевать будет. Она мне нахер не нужна. Только интересно узнать, что ты за штучка. Не Дарья, говоришь?» «Какие гарантии?» — спросила я Штыря. «Никаких. Живи, и вся гарантия. Я свое слово сказал». Начал злиться он на другом конце телефона. «Где баба моя?» «Врет, естественно. Сам спит и видит, как меня сцапать. Продумывает систему охотничьих ловушек и капканов. Сейчас ему и баба никакая не нужна. Никакая, кроме меня. Но это мы еще посмотрим, на что ты, Шурупчиков, способен. В 8 утра она будет стоять на ступеньках гастронома «Вкус Победы» на главном проспекте Тарасова. Магазин работает круглосуточно. Оттуда ее и заберешь. Через час я тебе позвоню. И смотри, не устраивай больше под Новый год таких шабашей, а то Дед Мороз забодает». Разозлилась я почему-то и сморозила непонятно откуда взявшуюся в голове ерунду. «При чем здесь Дед Мороз? Почему забодает? По-моему, я всерьез нуждалась в хорошем отдыхе, пока дело не дошло до психиатра». «Жопа он, Новый год!» — дала я краткую характеристику Штырю после телефонного разговора. «Ты слышала? 8 утра на ступеньках «Вкуса Победы». «Слышала», — обреченно вздохнула Люсьен. «Как скажешь». «Я нарочно назвала именно этот гастроном, расположенный у пешеходной зоны любимого проспекта, куда запрещен проезд автотранспорта. К магазину можно пройти только пешком. 5 минут хода и с одной, и с другой улицы. Кроме того, ступеньки магазина хорошо просматриваются из соседнего дома, где живет моя лучшая подруга Светлана, которую придется сегодня раненько с утра потревожить. Любимое занятие Светы – назначать всем подряд мужикам свидание на ступеньках магазина «Вкус Победы», а потом смотреть в окно из-за занавески, кто пришел, а кто нет. Кто держит в руках цветы, а у кого штаны мятые, как гармошка. Лишь после наблюдений Светлана делала вывод, стоит ли ей выходить на свидание, опоздав на 5 минут, или же лучше, глядя в окно, выпить еще чашечку кофе и не тратить зря времени на того, кто с нелепым видом топчется на ступеньках. Сегодня утром пришла моя очередь выглядывать своего суженого из забытой сказки. «Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?» И потом в 8 утра у гастронома топчется полно народа, значит, меньше вероятность неожиданных эксцессов, больше свидетелей. «Я еще выпить хочу», — заявила Люсьен. Она чувствовала себя, похоже, как смертник в ночь перед расстрелом, все желания которого должны исполняться. «Хочу напиться». «Только так, чтобы утром дойти все-таки до гастронома», — разрешила я, и Виталик с готовностью исчез где-то в недрах огромной квартиры Вахтанга. На время растворился. «Интересно, в безопасности ли мы здесь хотя бы на одну ночь?» «Таня, можно тебя на минуточку?» — поманил меня в коридор Виталик. «На пару слов. А может, не надо ее назад к этому отпускать? Ты же видишь, она не хочет». «Тогда вместо того, чтобы заниматься твоим делом, мы втроем должны будем удариться в бега, рвануть на пару лет куда-нибудь на Кипр», — У тебя есть столько денег? Нет уж, я ни в чем не провинилась, чтобы всю жизнь от каких-то скотов прятаться. Извини, отрезала я решительно. Ты сам вчера затеял эту историю. Теперь ее надо доводить до конца. Вахтанг уже катил по коридору тележку, нагруженную всякими вкусностями. На первом этаже большие тарелки, внизу маленькие салатницы, какие-то разноцветные аппетитные горки, щедро украшенные зеленью. «Думаете, Вахтанг людей голодом морит?» — весело приговаривал грузин. «Вахтанг даже тараканов голодом не морит. У него мухи летом, и то все сытые и пьяные. Вот в какое место ты попала, красавица!» «Здесь фигуру трудно уберечь», — кивнул Виталик. «Жизнь бы сберечь, и то хорошо», — подумала я, слушая их болтовню. То, что произошло дальше, очень сильно походило на сон. Я думаю, может, и вправду мне все это приснилось. Мы втроем выпили несколько бутылок горячительных напитков Вахтанга, потом добавили еще, в античном духе развалившись на мягком ковре. Виталик смотрел на нас обеих с равным умилением, то на меня, то на Люсьен, а я все никак не могла, по выражению его светлых рыбьих глаз, понять, кто ему сейчас нравится больше. Точнее, кого он сейчас хочет. Насчет себя я нисколько не сомневалась, особенно в тот момент, когда Виталик облизнул свои губы от терпкого грузинского вина, дегустацией которого мы занимались. Жалко, что мы сейчас не вдвоем. Пожалуй, я на время все простила бы сладкому изменнику. Честно говоря, я даже и не заметила, куда вдруг подевалась Люсьен. Может, незаметно спать пошла в другую комнату или ушла к Вахтангу. Но ничего не скажешь. Девушка исчезла по-английски, видимо, поняв по нашим откровенным переглядываниям, что нам хочется побыть наедине. Смотрите-ка. Благородство вдруг проснулось в ней. Наверное, решила по-своему, по-женски отблагодарить меня за спасенную жизнь. По-женски призабыв, кто с самого начала подверг эту самую жизнь смертельной опасности. Все же Штирлиц когда-то был прав. Запоминается последнее. Нужно уметь грамотно ставить точки. «Пойдем?» — шепнул Виталик, кивнув настоящую в углу тахту. «Пойдем», — так же тихо шепнула я. Быстренько закруглившись трапезой, мы разделись и забрались под одеяло. Я помнила, что Вахтанг разбудит в 7 утра. Виталик сказал, что он может быть безупречным будильником. Значит, до завтрашнего трудного дня есть еще несколько часов, целая вечность, и можно провести их с максимальным удовольствием. Постановая от наслаждения, я то и дело чувствовала под своими пальцами упругое, крепкое тело Виталика. Запутывалась в его горячих, жадных руках и ногах. Короткая пауза, и мы снова начинали кувыркаться до полного изнеможения. Казалось, наше наслаждение друг другом будет продолжаться бесконечно. Виталий, похоже, окончательно почувствовал себя Казановой. Я подумала, что вряд ли когда-нибудь видела его столь страстным и неукротимым. Это был какой-то один сплошной поток ощущений, в котором все определяло властное желание мужчины во что бы то ни стало подчинить себе женщину, пригвоздить к себе при помощи сильнейшего орудия, способного возжигать яркое пламя наслаждения. Невозможно сказать, сколько времени продолжалась наша спонтанная встреча. Время от времени мы подкреплялись вином, укладывались вроде бы спать, и тут же вновь от одного неосторожного прикосновения все воспламенялось вновь. Такое ощущение, словно нам с Виталиком разрешили последний раз в жизни любить, и каждому страшно было потерять хотя бы одну минуту из дарованной ночи. Я поняла, что этот прощальный надрывный тон задавал именно он, мой фаталист. Никто из нас почти не сказал за все время ни единого слова, но все, что происходило сейчас в душе Виталика, я и так понимала в прямом смысле, прочитывала кожей. Ах, как же это было удивительно и сладко! Последнее, что я помню про эту ночь, мой мысленный диалог с перламутровой рыбой, которая неподвижно застыла на дне ярко подсвеченного аквариума и, как мне показалось, с нескрываемым интересом смотрела в нашу сторону. Никогда, что ли, такого не видела? Вряд ли. Ты, дура бриллиантовая, всякого навидалась в номерах Вахтанга. Нечего из себя невинность изображать. Сама, наверное, чуешь, что живешь последнюю ночь. Завтра от заворота твоих рыбьих пузырей окочуришься, а вида все равно не подаешь. Правду говорил мой великий каратист. А я вот не выдержала, нарушила закон внутреннего равновесия. Нельзя иметь никаких личных отношений с клиентом. Ведь я ж сама себе столько раз твердила. Нельзя, нельзя. Рано или поздно неизбежно наступает расплата. Уж лучше раньше. Слушай, а жалко все же Люську. Совсем она запуталась. Я даже подумал, что надо бы с ней как-то... Ты в случае чего ничего? Сказал в тишине Виталик, поглаживая меня по плечу. Ну вот, оказывается, и ждать долго не пришлось. Как непутанно изложил Виталик свою тайную мысль, а чересчур даже ясно, что он имел в виду. Существуют вещи, к которым при всем желании привыкнуть невозможно. И прежде всего к неосознанной жестокости мужиков, которые способны, еще не отдышавшись после страстных объятий, начать рассказывать, какие блинчики вкусные жарит его супруга по воскресеньям или что-нибудь еще в том же роде. Как говорит Светка, в каких-то вещах они инопланетяне, существа с других планет. Но почему вот только всякий раз наступает момент, когда об этом напрочь забываешь? «Ничего», — сказала я спокойно, а про себя подумала. «Получила Танечка по заслугам, и теперь уж у нас с тобой, дорогой клиент, точно, никогда и ничего, даже если ты совсем умирать будешь от желания».